Акромегалия – заболевание, обусловленное усиленной секрецией соматотропного гормона взрослого человека, рост которого уже прекратился. Чаще всего акромегалия возникает из-за выделения гормона роста доброкачественной опухолью – аденомой гипофиза. При этом заболевании наблюдается усиленный рост органов и тканей, ушей, носа, подбородка, пальцев. Внутренние органы больного, печень, почки, желудок, также в 2-4 раза больше, чем в норме. Масса сердца может достигать 1,3 килограмма, в норме 300 граммов. Наблюдаются нарушения функции половой системы.